Сутинен допил водку до конца и побледнел. — Вы просто боитесь, — тихо, но внятно сказал. — А вот я, вернее, мы, финны, уж ни черта не боимся. Потеряв все, мы не потеряем одного — национальной чести. И что не нравится москалям, то нравится мне. Завтра же пулеметы будут стоять там, где нужно. И вы еще посмотрите, как на русском берегу негде будет присесть, чтобы справить нужду. Вот так-то. — Тогда мой тост окажется пророческим, — согласился Вульцер-Губер и выключил радиоприемник. И стало тихо. Где-то далеко-далеко настойчиво трудился русский Максим, точно швейная машинка, торопливо дошивающая длинную строчку. Ветер с шуршанием переметал за дверью блиндажа сыпучие тундровые снега. — Ладно, — Вульцер-Губер повертел пустую бутылку. — А не хотите ли вы сыграть в кости? — Мои егеря изобрели чертовски интересную игру. Вроде бильярда. Это очень просто. Нас двое, значит, берется 8 костей. Обер-лейтенант Вульцель-Губер выкинул на стол 8 костей, перевязанных цветными нитками. Сутинен присмотрелся к ним и не сразу понял, что это фаланги человеческих пальцев. Нет, сразу протрезвел он, вставая из-за стола. Я благодарен вам и так, но мне никогда не нравилось играть со скелетами. В ротной землянке его встретил пожилой немецкий офицер в поношенной армейской шинели. Туповатое лицо его выражало какое-то застенчивое добродушие, а глаза глядели почти с нежностью, как у доверчивой собаки. — Извините, что не явился к сроку, — сказал офицер, жалобно моргая. — Дорога была очень длинная. Поездом, морем и по воздуху, потом вот здесь, уже в Пиацамо. А вы, простите, кто такой? — Обер-лейтенант Штумпф. Придан вашей роте в качестве наблюдателя, вроде военного советника. — Зачем? — Не знаю. Сутинен расхотался. — Ну и что ж вы мне посоветуете для начала? Штумф дружески подмигнул, разводя большими руками. — Мися вой сирю пятя, — сказал он, намекая на выпивку. — Халвай синцу рести йода половина. И хотя желание обхмелиться было высказано чересчур, через пень-колоду, но все же понятно для любого финна. — Откуда вы знаете мой язык? — Да черт возьми, я уж служил советником. Лето меня подшибла русская кукушка, пуля сдрала кору с дерева и залупила эту кору мне под шкуру. Я чуть не сдох от гангрены. После госпиталя меня хотели оставить в Германии, но я сам попросился на фронт. — А почему? — Да потому арма сустявя, что в Германии сейчас хуже, чем на фронте. И жрать нечего, и бомбы, и глупости, и молчат все, и вообще пошло все в такополи. Этот немец чем-то сразу понравился лейтенанту. Сутинен вызвал своего капрала Ори Кайнена и сказал ему. — Слушай, Теппо, где хочешь, а достань спирту нам. И завтра утром не буди нас, мы сами проснемся. Потом повернулся к обер-лейтенанту Штумфу. — А где же ваши вещи? Раскладывайтесь. Штумф раскрыл перед ним чемодан. Он был пуст. — Все? — спросил лейтенант. — Еще только вот что на мне, — ответил Штумф. — А остальное все осталось по дороге. Городов-то по пути много, и в каждом городе необходимо выпить. — У меня в роте есть лишний миномет, — доверительно сообщил Сутинен. — Мы его отправим куда надо. Бочки самогон нам хватит надолго. — Хватит! — убежденно заверил Штумф. В этот вечер они подружились. Погоня за человеком. Одинокой женщине трудно. Еще труднее с ребенком. И совсем плохо в чужом городе. Ни единой родной души. Начальник военкомата, пожилой человек, уже отвоевавший свое в полную меру, проходил однажды по коридору. Протез его гулко скрипел в пустом коридоре, и на этот, очевидно, скрип обернулась сидевшая на диване женщина. Полковник заметил ее заплаканное лицо и прошел дальше. Мало ли он видел женских слез на свете. Но что-то заставило его обернуться, и женщина тоже встала ему навстречу. — Может, вы мне поможете? — спросила она. — Чем могу быть полезен? С услужливостью интеллигента осведомился полковник. — Вы знаете, я вот уж какой день. Все хожу сюда, и никакого толку. А мне хоть что-нибудь о нем бы узнать мне. Буду рад услужить вам. Пройдемте ко мне и поговорим.